Часть пятая. Бык. Перед глазами все еще стоял тот грязный туалет. У быка было ощущение, будто его почти опрокинуло в чан с дерьмом, но в последнюю секунду он смог избежать падения. Он даже не знал, что такие места еще существуют. Наверное, так выглядит ад. Они нашли место для ночлега у какого-то грязного пруда, подальше от дороги. Ставили палатки на расчищенной от мусора площадке, а вокруг в траве валялись пакеты и бутылки, оставленные прошлыми туристами. Коля посмотрел на молчуна. «Этот человек убивал ради меня. Ради меня. Час назад чуть не убил еще раз. Пошел на такое, чтобы сохранить мне жизнь. Интересно, как я смогу покрыть такой долг? И смогу ли?» «Молчун, мне жаль, что все так обернулось». «Ты о чем?» «Вообще, обо всем этом. Я благодарен тебе за все, но мне жаль». «Хватит сопли распускать, я тебе уже все сказал. От таких разговоров только тошно. Иди, спи, нам еще предстоит работа». Бык проснулся в 8. Шмель уже собрал палатку и складывал мусор, валявшийся возле костра, в целлофановый пакет. «Ты в курсе, что сюда уже больше не вернешься?» «И что? Это значит, что не нужно ничего убирать, пойми, этим я отличаюсь от вчерашнего сержанта». «Думаю, не только этим». «Не только, но это отличие определяющее, так что вернусь или нет, но за собой уберу, чтоб мне пусто было». 2014 год. Лена всхлипывала рядом. Он еще раз прочитал записку. «Я еду на Донбасс. Мой вклад в семью должен быть не меньше твоего, и он будет таким. Не ищи меня, телефон в тумбочке. Если будут платить, как обещали, вернусь через 2 года. «Чего ты молчала? Это был вопрос 1 часа устроить его на работу. Теперь он на войне, там стреляют, прикинь?» «Про работу у тебя он и слышать не хотел». «Да что ты, мозги включать разучилась. Я бы легко устроил так, чтобы он и не связал это со мной. Вариантов миллион. Откуда нахрен мне было знать, что у него настолько все плохо? Я в последнее время немного занят, как ты знаешь». «Бык, уймись, я его понимаю», — подал голос сидящий рядом Шмель. «Когда вы, дураки, поймете, что нет в этой жизни справедливости? Нужно пользоваться всеми возможностями, которые у вас есть. Всеми!» «Тебе не понять. Мы в армии». «Да че ты свою армию все вспоминаешь? Ты отслужил свой год давно, забудь уже!» «А что мне еще вспоминать? Как я клиенту жопу вчера влизывал? У вас такая классная машина, вот ваш набор автомобилиста, да, обязательно будет к пятнице, или, может, бесконечные походы по магазинам. В группе понятно, кто ты есть. Там мы были всем, здесь мы ничто». «Если у тебя так все плохо, это не значит, что и у остальных тоже», — спокойно сказала Лена. «Что у меня плохо? Что плохо? Вон машина новая стоит, квартира, должность. Жена дома ждет. Постройнее некоторых, между прочим. Только все это дерьмо». «Если тебе не нравится, какая разница, сколько у тебя машин?» Шмель окинул их злобным взглядом и выскочил из кафе. «Да что с ними творится, со всеми?» Бык выбежал вслед за другом и остановил у машины. «Постой, братишка, остынь! Вы все как сговорились, давай не будем так расходиться. Молчун уехал, ты не в курсе, но у меня батя скоро умрет. Хоть ты не бросай масла в огонь». «Что с отцом? Вообще без вариантов». Бык с сожалением покачал головой. «Дерьмово. Просто бык. Лена права». «У тебя хватает духу признать это. Значит, ты по-прежнему крепкий сукин сын. Не размяк и не отупел. Если на работе все так, давай ко мне». «У меня контракт еще на 1/2. Ты же знаешь. Из-за платной учебы». «Компенсируем, давай». «Нет, нужно соблюдать договоренности. Поеду, мне еще за продуктами. Скажи Лене, что я погорячился». «Обязательно скажу. Не пропадай». Молчун. Душ в придорожном кафе принимали по очереди. Молчун охранял вещи, а Шмель сидел рядом и составлял план. Нужно было купить все необходимое, обменять рубли на доллары, оставив минимальный запас, и двигаться в сторону горного хребта, избегая дорожных блокпостов. Молчун вспоминал последнюю стычку с парнишкой-сержантом и удивлялся, отчего им так сильно везет до сих пор. Никто не зашел, пока они поили его. Рано или поздно это везение должно закончиться. Они искали самые злачные обменники в городе, около вокзалов, рынков и букмекерских контор, там, где паспорта не спрашивают. В этом городке такие еще были, и им удалось найти аж 7 штук, подходящих с виду. Было понятно, что им не обменяют всю сумму сразу, но постепенно количество рублей уменьшалось. Очередной обменник располагался в арке дома. В окошке маячила бумажка с курсом обмена, нарисованным от руки. Молчун понятия не имел, насколько сильно этот курс отличается от официального, но догадывался, что сильно. Бык и Шмель стояли по обе стороны арки, пряча за пазухой пистолеты, отбитые у охраны Синицына. Володя обратился в обменник. «Добрый день! Хочу долларов купить!» «Паспорт и деньги!» «Паспорт дома забыл! Реально без него?» «Сколько надо долларов?» «Сколько продашь? Все возьму!» 30 000 готов взять?» «Готов». «Только по 70 цена будет, пойдет?» «Давай». «Деньги покажи». Молчун сунул ему 4 пачки рублей, стянутые резинкой. Кассир взял одну и стал рассматривать. Запустил в счетный аппарат, а потом сказал: «Минут, подожди, в сейф надо залезть». Он вернулся с пачкой долларов и сунул ее в окно. Молчун облегченно выдохнул. «Здесь 29 700, больше нет». Володя скептически посмотрел на него, но взял пачку и, не пересчитывая, быстро убрал за пазуху. Под арку вошло 3 человека. Они без слов обступили Молчуна. «Деньги есть?» — почти без акцента сказал центральный. Молчун сразу узнал его. «В натуре мир тесен, помнишь меня?» Кавказец смотрел на него, сжимая нож в опущенной руке и думая, что ответить. Шаблон явно сломался. 2 года назад, у чайханы, твоим друзьям тогда повезло меньше. Ты, я вижу, себе новых нашел, а мои все еще со мной». Молчун кивком указал на Шмеля и Быка, уже достававших пистолеты, и сам потянулся за пазуху, аккуратно снимая свой с предохранителя. «Все еще хочешь драться за эти деньги? Может, разойдемся миром? Глядишь, новых друзей искать не нужно будет». «Тебя зарезать мы успеем». «Эй, Ле, погоди! Чего он тут базарит? Чё за друзья?» — спросил один из стоящих сбоку. «Мурат, помолчи», — ответил центральный. «Спокойно, вот, чтоб тебе легче думалось». Молчун достал из пачки несколько купюр и аккуратно положил их на подоконник кассы. «Всё, расход?» Он начал аккуратно пятиться в бок, повернувшись спиной к стене. Тот, кто был ближе всего к нему, сделал шаг назад, и Молчун медленно вышел из арки. 2014 год. Раскидав свои вещи по полкам, он вышел на улицу перед казармой. Меркулов тут же увидел его. «Сержант, как я рад, что ты с нами!» От группы людей неподалеку отделился один человек и подошел к ним. Молчун узнал Лешего, парня из уссурийского спецназа. «Привет, Молчун, да? Хорошо, что ты здесь. А где этот мелкий ублюдок, который все время ходил с тобой? Шмель, кажется. Он бы нам здесь еще как пригодился». «Машины в Москве продает». «Занесло пацана. Ничего, уйду отсюда, приду покупать у него машину. Очень хочется глянуть, какая у него будет рожа, когда я заявлюсь и положу ему на стол. Нау! Они платят. Я 2 недели уже, каждую неделю выплаты. Тихий приехал, сейчас рейды начнем, еще больше платить будут». «Потери часто?» «Нет, в нашем бате за месяц 4 300-х и 1 200-й. В окопах сидят местные, гражданские в основном. Мороженое. 200-й на прошлой неделе был. Ему когда голову пробили, его товарищ рядом даже не спрятался. Стоит, смотрит. Местные тут в основном на камеры работают». Он кивком указал на группу солдат, изображавших перед камерой что-то вроде передвижения в группе. Но дистанция была нарушена, а пулеметчик вертел стволом туда-сюда, не держа его все время к фронту, как положено. «Им достается, если начинается жара. Но по полям бегаем в основном мы, приезжие». Неделю спустя Молчун уже полз, огибая возвышенность. Положив пулемет на руку, как учили, и волоча его за собой, он старался глядеть по сторонам. Ползти было далеко, 500 метров, и тяжело. Осенняя грязь уже вымазала его основательно, но так будет надежнее. Он знал, что даже на корточках будет слишком заметен, поэтому продолжал пыхтеть, медленно приближаясь к цели. Добрался до намеченной точки, небольшого холма в поле, и осторожно, держа голову как можно ближе к земле, выглянул из-за него. Человек 50 перед ним были как на ладони. Двое пытались пробиться в его сторону, чтобы занять выгодные позиции, но их сковывал огонь его группы, и продвижение шло медленно. Молчун быстро поставил пулемет на сошки и приготовился стрелять. Сначала двое ближних. Он навел пулемет, метров 200. Увидел, как они неуклюже перекатываются в своей форме, которая даже с такого расстояния казалась им велика. Молодые пацаны, такие же, как и он был когда-то, почти свои. Только вот автоматы у них в руках настоящие, и они стреляют в сторону его группы. И если не стрелять в ответ, рано или поздно даже они убьют всех. Все просто. Молчун плавно выжил спуск и скосил тех двоих. Еще двое заметили и стали стрелять в его сторону. Он быстро вывел пулемет по всплескам и скосил их тоже. Начал расстреливать остальных. Половина побежала в тыл, но их догнали пули группы Молчуна. Двое, казалось, вырвались, но сухой звук плетки дважды прервал их бег, заставив обоих упасть лицом вниз. Кто-то обошел оставшихся с другого фланга, стреляя по диагонали, чтобы случайно не задеть его, Молчуна. Часть вражеского отряда обернулась по ту сторону, пытаясь отстреливаться. Молчун тут же ударил им в спину, убив двоих и заставив лечь остальных. Один автомат поднялся вверх, за ним остальные. Все произошло примерно за минуту. На Молчуна нахлынула смесь чувств. Радость, что они оказались быстрее и смогли занять нужные позиции, и отторжение из-за того, как спокойно он только что расстрелял этих юнцов. И в то же время немного гордости за то, что он не дрогнул и смог сделать эту грязную, ужасную работу.